заглянул на рад, подсел к Джону, но от дурной веселящей воды отказался. «Стыдно мне потом становится», — смущенно признался он. «Как вспомню, что говорил и что делал пьяный». «Зря пустое мелешь», — возразил Ильмыч. «Дурная веселящая вода делает человека умным и веселым». Нарат в ответ только улыбнулся. Перед ним тоже вставала вечная задача — выдать дочерей замуж. В таком маленьком селении, как Энмен, это было жизненно важно, и те, кто не заботились об этом своевременно, искали потом женихов на стороне, а девушки каждый раз замирали в ожидании, когда к берегу приплывала чужая байдара, на которой виднелись молодые охотники. Пристроив сына, Ильмач откочевал в дальнюю тундру, верховья реки Энмывам. Теперь до весны его не будет. А зима все набирала силу. Она была не очень морозной, зато пурга иной раз продолжалась недели по две, не давая возможности выходить на охоту. Открытая вода была не очень далеко. Неподалеку от берега бродили белые медведи, и даже самые ленивые охотники повесили на нартовые подставки желтоватые шкуры, и нетерпеливые возили чуть подсохшие шкуры к Амундсену и возвращались с богатыми покупками. На переломе зимы великий путешественник стал скупее. Очевидно, оскудели запасы в трюмах. Амундсен после поездки к кеннискунскому торговцу Карпентеру на обратном пути завернул к Джону. Смакуя лепешки, испеченные на нерпичьем жиру, капитан громко восхищался торговцем. «Такие люди, как Роберт Карпентер, во многом облегчают участь мореплавателей, знания местных обычаев. Я не слышал о нем ни одного худого слова. А будь он владельцем бакалейной лавки где-нибудь в небольшом городке Европы, завистливые обыватели уж постарались бы по части разного рода слухов и других подозрений. Здесь же он как отец родной». Да и сам он старается не столько для себя, сколько для аборигенов, служа как бы предохранительным буфером между цивилизованным миром и людьми арктического побережья. Джон слушал Амундсена и молчал. «Он и о вас говорил много хорошего», — продолжал Амундсен, «и даже выразил некоторую зависть, что вам удалось как бы раствориться среди здешнего народа. Предстоящее освобождение от ледяного плена возбуждало Амундсена и рождало у него мысли о триумфе нового рекорда в освоении дальних земель. Тревожно было на душе и у Джона Макленнана. С восточной стороны шли вести одна другой удивительнее. Создавались какие-то советы. По словам Роала Амундсена, он вошел в официальные сношения с представителями советской власти. И местные органы получили указание чуть ли не от самого Ленина оказывать всяческое содействие успешному завершению путешествия. Кончится зимняя пора, растает снег, откроется морской путь. И тогда Энмонский берег станет доступен всем. Что принесут новые власти? По вечерам Джон Макленнан все чаще стал уединяться в своей каморке. Он корпел над письмом к Фритьофу Нансену и Лиге наций, о сохранении малых арктических народов. Он приводил список гнусных преступлений не только со стороны торговцев и мореплавателей, но и царских чиновников, которые не считали за людей оленеводов и охотников,